133. Дополнительная плата. Но, как и следовало ожидать, кони — это не джипы. Они менее вместительны и грузоподъемны. Тем более в распоряжении Пульсара не три, а только два животных. Обоих поймал Герман Минаков. Вот когда ему пригодились остатки кевларовой брони, ибо в момент поимки лошади протащили его не меньше полусотни метров. Теперь у отряда по-прежнему нет ни связи с центром, ни помощников компьютеров, ни даже сколько-нибудь продуманного маршрута движения, но зато теперь можно сбросить некоторое количество наличной тяжести на четвероногие подарки судьбы. И значит, можно хотя бы на чуток увеличить скорость сравнительно с начальной. И они наращивают. Сейчас направление не имеет значения. Западное выбрано случайно. Главное — быстрее уйти от места захоронения зарядов. Сделать вид, что мы тут совершенно ни при чем. А пока то да сё. Пока, может быть, помещенный на неизвестной дальности центр возрождения что-нибудь придумает и опять возьмет под контроль сошедшую со стапелей ситуацию. Разумеется, может произойти и так, что контроль над судьбой Пульсара окончательно перехватят другие, но об этом думать не желается. У них ведь теперь имеются лошади. Значит, романтика бьет ключом.